Глава 19. 7 месяцев спустя. Натали. «Какая прекрасная у тебя галерея, Натали! Ты такая молодец!» — улыбнулась Роза, прохаживаясь со мной по длинному светлому помещению, увешанному картинами. «Спасибо, что нашла время меня навестить», — отозвалась я. «Знаю, какая сильная у тебя сейчас загруженность». «Да, я расширяюсь и открыла еще 2 таверны в соседних провинциях. К счастью, дела идут неплохо, но вот со временем и правда беда», — отозвалась Роза. «Да еще внезапно сюрприз добавился от моего дорогого Годвина». Она с любовью погладила округлившийся животик 6-го месяца беременности. Сопровождающие ее Годвин и Трей светились от счастья и с нетерпением ждали появления на свет малыша. «Я безумно за тебя рада», — искренне заявила я. «Теперь твоя очередь нанести мне визит», — сказала Роза. «Я буду счастлива увидеть тебя в своем поместье. Постараюсь выбраться через неделю», — пообещала я. Подружески обняв подругу, я проводила ее в карету и вернулась в галерею. Получение в собственность от Шона Артега и его лавки изящных искусств послужило для меня своего рода трамплином. Сначала я организовала свою небольшую галерею именно там, а чуть позже Лаура Марвин помогла мне приобрести недорого это чудесное здание на окраине столицы. Место было многолюдным. Неподалеку отсюда располагалась столичная ярмарка, так что посетителей и покупателей в моей галерее всегда было предостаточно. Разве что приходилось тратить несколько часов на дорогу, чтобы добраться сюда из Ривоса. Популярности моего салона помогало и то, что я теперь считалась на Аншайне настоящей знаменитостью, как хозяйка 3 шикарных, великолепных, неповторимых королей подиума. Это сильно способствовало сбыту картин, и в то же время пару раз моя популярность оборачивалась для меня опасными ситуациями. 2 месяца назад меня попытались ограбить по дороге, но Ирнел вовремя уловил мысли преступников. Мы развернули карету и домчались до ближайшего полицейского участка. Наверное, будь на моем месте кто-то другой, полицейские бы просто отмахнулись от несостоявшегося покушения. Но мой статус грандамы заставил их воспринять мои слова всерьез. В итоге банда была обнаружена и обезврежена. А второй случай произошел несколько дней назад, когда психически больной журналист решил на меня напасть, чтобы прославиться. Тут тоже помог Ирнел, уловивший мысли опасного субъекта. Майкл и Ренни его быстро скрутили и отвезли в полицию, откуда после проверки артефактом правды он угодил в психбольницу. Как мне сказали, пожизненно. А если бы он успел предпринять против меня какие-то действия, например, замахнулся бы ножом, его бы казнили. Так что жизнь то и дело подкидывала те еще квесты. Но в целом я пребывала на счастливой волне. До возвращения моих любимых разведчиков оставалось всего 3 недели. Самый долгий и тяжелый период разлуки остался позади. Теперь нужно потерпеть совсем немного, и они снова вернутся ко мне, чтобы больше никогда не разлучаться. Не знаю почему, но Жан-Жермен и Том Сориньон тоже притихли и словно забыли о моем существовании. Меня это только радовало. После визита к Шону Артегу, когда тот передал мне свою лавку, через 3 дня Жан прислал мне всего 1 послание с коротким «Люблю, скучаю, все время думаю о тебе». И на этом все. Но интуиция подсказывала, что рано или поздно он снова проявится. Он решил, что разобрался с 3 моими женихами, набил морду Тому, отправил Азамата на дипломатическую службу в провинцию Раунстон, а Шона Артега со статусом барона в Королевскую галерею. И на время успокоился. Как бы то ни было, я радовалась такой передышке, поскольку Жан был для меня все равно, что обезьяна с гранатой. Никогда не знаешь, где и когда рванет. А сейчас, когда я была выше крыши загружена работой с галереей, совершенно не хотелось тратить время на разборки с пиратом. Как я и планировала, дала вольную своим рабам, как только смогла. Первым из всех получил вольную счастливчик Джереми. Это произошло через 2 месяца после отбытия моих разведчиков на шоу. В благодарность он устроил мне грандиозный праздник в Ривосе, а потом горячую, очень сладкую ночь. Месяц спустя были освобождены из рабства все невольники, которых я заполучила в лавке Азамата за поцелуй, а также конюх Натан. В их числе были Майкл, Ренни и Норман. Без праздника тоже не обошлось. Гуляли всем Ривосом. Сколько благодарственных слов я услышала, не счесть. Сейчас освобождаю каждого, как только подходит срок в 1/2. Всем даю подъемные. 10 золотых. Этого вполне достаточно, чтобы купить скромный, но приличный домик и завести хозяйство. А Джереми, Майклу и Ренни, как самым близким друзьям, я подарила по 100 золотых. Норману, целителю Эрику, телохранителям Карлу и Джону — 50. Джереми категорически отказывался от денег, но после долгих уговоров все же взял, пообещав устроить мне на них сюрприз. Так что на данный момент я владелица 20 рабов, а в Ривасе числятся наемными работниками 50 мастеров и художников. А еще трое беглых гладиаторов продолжают ждать того часа, когда Грант станет моим. Меня порадовало то, что подавляющее большинство освобожденных невольников захотело остаться в Ривасе. Специально для них в поместье были построены еще два больших пятиэтажных дома. Майкл, Ренни, Карл и Джон по-прежнему числятся моими телохранителями, но уже как вольно-наемные. Мои люди создают произведения искусства, пишут картины, делают красивую мебель, шкатулки и сувениры. Все это пользуется большим спросом. Часть товаров я продаю в лавке изящных искусств на рынке в Лавендейле, а самое лучшее отправляется сюда, в столицу, в художественный салон Натали. В лавке и в салоне Натали были назначены директорами двое замечательных художников с большими задатками управленцев. Луи и Артур. Этих парней, в числе прочих, привел Дойл от Азамата в последней партии из 30 человек. Они успели заслужить мое доверие и прекрасно справлялись со своими задачами. Луи ездил на работу в Лавендейл из Риваса, а Артур проживал прямо здесь, в здании галереи в отдельных покоях. Сам Азамат присылал мне послание раз в месяц. Судя по его словам, у него все было отлично. А вчера я получила письмо от главного смотрителя Королевской галереи, Шона Артега. Он поздравил меня с тем, что выставка моих работ в Императорском дворце запланирована через 2 месяца. Так что, можно сказать, жизнь удалась. Впрочем, ложки дегтя все же порой попадали в бочку с медом, как, например, сейчас. Выглянув в окно, я увидела подъехавшую к дверям карету, из которой вышла улыбающаяся Крисса Лерой. В руках она сжимала металлические поводки, прицепленные к ошейникам 3 зашуганных рабов лет 20. «Этот вечер будет сложным», — мрачно пробормотала я себе под нос и нацепила невозмутимое выражение на лицо.